Да, я встретил его. Похоже, он испытывает какую-то ненависть к Конохе и клану Учиха. Я понимаю, о чем вы говорите, Какаши-сэмпай. Этот человек может вмешаться в наш план. Какаши слегка сощурил глаза. Он, в отличие от остальных, знал, что под маской скрывался Обито, но сейчас было не время рассказывать об этом. Он действительно Учиха Мадара, спросил Шисуи. Так как он был из клана Учиха, он часто слышал истории и легенды об этом человеке. Если Учиха Мадара вмешается, то шансы на успех резко упадут до нуля. Я не уверен. Кажется, он был сильно ранен, поэтому его сила не так велика, как говорится в легендах. Итачи, я боюсь, что тебе придется поддерживать связь с этим человеком, какое-то время внезапно сказал Какаши. А, о чем вы, Какаши-сэмпай? 215. Бремя. Темное подземелье. На одном из камней сидел человек в странной маске. Внезапно из-под земли рядом с ним появилась фигура. Человек в маске с привычным спокойствием отреагировал на это странное явление. Обито, в Конохе что-то происходит. Видимый мир может рухнуть в одно мгновение из-за конфликта между руководством Конохи и кланом Учиха. Эхом раздался хриплый голос черного Зицу. О, ты что-то обнаружил? Нет, я больше не могу незаметно приблизиться к Конохе. Он вернулся? Да, он вернулся в деревню еще вчера. Похоже, он все-таки решил влезть в это мутное дело, сказал человек в маске низким тяжелым голосом. Хе-хе-хе, становится интереснее. Я очень хочу увидеть, как будут выглядеть Итачи и Какаши, когда им придется сразиться друг с другом, с волнением сказал белый Зицу. Какаши не столь глуп. Похоже, наш план претерпит множество изменений. А, неужели ты думаешь, что Хатаки Какаши сможет остановить предстоящее восстание, удивленно спросил белый Зицу. Не недооценивай способности Какаши, его не просто так называют гением. Ха, гений мысленно, усмехнулся черный Зицу. Каких только гениев я не видел за свою жизнь. Хоть Какаши и был необычным человеком, но черный Зицу не считал его особенным. Обито и не подозревал, о чем именно думал черный Зицу. Да и ему было все равно, так как все его мысли занимал план об уничтожении клана Учиха. Если Какаши сможет остановить их восстание, то это затронет и его дальнейшие планы. Похоже, мне нужно отправиться в Конаху. Я лично разберусь с этой ситуацией, сказал Обито, после чего исчез в воронке своего глаза. Черный Зицу молча наблюдал за этим. Существование клана Учиха никак не влияло на успех его плана. Это будет отличным шоу, с улыбкой сказал черный Зицу. Ты тоже так думаешь? Так, может, сходим и посмотрим, с волнением сказал белый Зицу. Хаем, мы не можем. Какаши освоил режим отшельника, поэтому он обнаружит нас, как только мы приблизимся. Как же хлопотно. Ну вот, теперь я расстроен. Я ведь так сильно хотел на это посмотреть. Конаха, каньон. Прости, Итачи, но я оставлю это дело на тебя. Я понимаю, Какаши-сэмпай. Если все сработает, то это того стоит, сказал Итачи. Сейчас его настроение было куда лучше, чем последние несколько недель. Теперь, при помощи Шисуи и Какаши, у него появился другой путь решения этой проблемы. У клана Учиха появилась возможность не просто продолжить существовать, но и исправить несправедливое отношение к себе. Если ценой для такого будущего станет лишь его жертва, то он без промедления заплатит эту цену. Спасибо, что согласился, Итачи. После того, как все это закончится, у тебя настанут трудные времена. Какаши понимал, что в отличие от него и Шисуи, которые смогут справиться со своей задачей, благодаря своим способностям, Итачи придется оказаться в большей опасности, не считая клейма предателя, которое ему нужно будет нести. Но у них не было другого выбора, только Итачи мог выполнить эту миссию. После обсуждения всех тонкостей их плана, они разошлись. База корня. В мрачном взгляде Данза отражался тусклый свет свечи. Не ожидал, что Хатаки Какаши вернется в такое важное время. С какой целью он вернулся в Конаху? Из-за клана Учиха. Данза дотронулся до повязки на правом глазу. ХМПФ. Неважно, что он предпримет, уничтожение клана Учиха неизбежно. Я 2 года ждал возможность получить новый правый глаз. Только так я смогу заполучить силу, при помощи которой смогу контролировать Конаху. Тогда Конаха объединит вокруг себя весь мир Шиноби и станет единственной деревней. 5 великих скрытых деревень Шиноби, в их существовании больше нет необходимости. Данза крепче сжал свою трость. В его взгляде читались упрямство и гордыня. Не подведи меня, Итачи. Резиденция Учиха. Итачи осторожно прокрался в свою комнату. Но, как только он начал закрывать дверь, В комнате внезапно загорелся свет. От неожиданности Итачи вздрогнул. Затем он медленно повернул голову. В комнате сидел высокий мужчина с серьезным лицом. Это был Учиха Фугаку. «Отец, почему вы здесь?» — спокойно спросил Итачи, который уже подавил свое удивление. «Думаю, это вопрос следует задать мне, уже очень поздно. Где ты был, Итачи?» Итачи внимательно посмотрел на мужчину перед собой и тихо вздохнул. Он понимал, что ему уже поздно отступать от их плана. «Это касается миссии Анбу, отец. Поэтому я не могу вам рассказать». Лицо Фугаку исказилось от недовольства. Ему не понравился ответ, который он услышал от Итачи. «Итачи, ты ведь понимаешь, о чем говоришь?» «Да, я прекрасно все понимаю». Отец и сын смотрели друг на друга глазами, в которых не были и капли тепла. В воздухе повисла напряженная атмосфера. «Ты разочаровал меня», — Итачи мягко сказал Фугаку через какое-то время. Итачи продолжал молчать, так как не знал, что ему нужно сказать. «Иди за мной», — сказал ему Фугаку и вышел из комнаты. Сбитый с толку Итачи поспешил последовать за ним. Этим двоим не потребовало большого труда обойти всех Анбу, следящих за кланом. Вскоре они пришли в одно необычное место – святилище Нака. Оно было секретным местом встречи членов клана Учиха. «Входи, Итачи». Итачи бесстрашно шагнул на лестницу, что вела в подвал святилища. Фугаку спустился за ним. Там он подошел к камню с письменами. «Итачи, ты ведь уже открыл Мангёки Шаринган?» – спросил он, стоя к Итачи спиной. От этих слов Итачи слегка напрягся. Об его Мангёки знали только Шисуи и Какаши, поэтому он не понимал, откуда его отец узнал об этом. «Не удивляйся так. После смерти Шисуи, я заметил, что твои глаза изменились. Боль от потери лучшего друга невероятно сильна», — сказал Фугаку, обернувшись и показывая Итачи свои алые глаза. Глаза Итачи расширились от изумления. «Мангёки Шаринган. Так у отца тоже есть Мангёки. Похоже, я смог тебя удивить. Ха-ха, да это поразительно. Все-таки эти глаза уже очень давно не появлялись в клане Учиха», — сказал Фугаку, будто задумавшись о чем-то. Итачи выглядел очень мрачным, так как не ожидал, что у его отца тоже будут эти глаза. Сможет ли Какаши Сэмпай сдержать его? Итачи слишком хорошо понимал, на что были способны эти глаза. 216. Разговор отца и сына. «Я получил этот Мангёки Шаринган во время Третьей мировой войны Шиноби, когда мой друг погиб от рук врага. Знаешь, почему я никому не рассказал об этом? Почему? Я понял, какая страшная сила сокрыта в этих глазах. Знаешь, что могло бы произойти, если бы люди клана Учиха узнали о них?» «Что? Посмотри сам», — сказал Фугаку, и узор в его глазах стал быстро вращаться. Итачи почувствовал, как его затянуло в гиндзюцу. Он увидел, как трое членов клана Учиха поставили перед Фугаку связанного Узумаки Наруто. «Глава, джинчурики у нас, так что давайте покажем всем истинную силу клана Учиха», — безжалостно сказал один из них. Хоть Фугаку и не хотел этого делать, но в итоге ему пришлось уступить давлению со стороны клана и использовать Мангёки Шаринган, чтобы контролировать девятихвостого внутри джинчурики. Конаха снова была уничтожена, как и 8 лет назад. Гиндзюцу исчезла так же резко, как и появилась. На лбу Итачи выступили капельки холодного пота. «Это, теперь ты понимаешь, Итачи. Мангёки Шаринган может контролировать девятихвостого, именно поэтому старейшины Конохи боятся клана Учиха. Если бы здесь был Какаши, то он бы сказал Фугаку, что тот ошибается. Даже если Мангёки Шаринган мог контролировать девятихвостого, он не мог снять печать 8 триграмм, которая удерживала Курому в теле Наруто. Это вы ответственны за нападение девятихвостого 8 лет назад?» Фугаку медленно покачал головой. «Нет, я всегда скрывал силу своих глаз, поэтому не стал бы рисковать и подчинять девятихвостого. Тем более это не принесет никакой пользы для клана Учиха. Ты должен знать, что ты и Шисуи не единственные Учихи, кто искренне любит Конаху. Даже тогда было множество членов клана, которые хотели помочь остановить девятихвостого, но Данзай им не позволил». Итачи вздохнул с облегчением. «Итачи, изначально мы не планировали прибегать к таким кардинальным методам, как переворот. Но руководство Конохи не оставило нам другого выбора. В будущем Нидайми Хокаге, Табирама Синджу, сказал, что люди клана Учиха больше других способны чувствовать любовь. Именно поэтому они в большей степени были подвержены противоположному чувству ненависти, когда теряли эту любовь. И эта потеря делала сильнее их Шаринган». Но на самом деле в этих словах было много предубеждений Нидайми Хокаге. Все-таки в сердце любого человека зародится ненависть, если кто-то убьет близкого ему человека. Немногие могут быть такими же, как Наруто, который смог простить Нагата, несмотря на то, что он убил Джираю. Поэтому можно сказать, что клан Учиха не более, чем обычные люди с обычными человеческими эмоциями. Возможно, изначально они были мирным и дружным кланом, но жесткость этого мира заставила их измениться. Подобная жизнь любого могла столкнуть в пропасть. Фугаку, Шисуи и Итачи, несмотря на то, что пережили горе утраты, не стали злыми безумцами, желающими разрушения мира. Еще можно вспомнить Саске, Обито и Мадару, которые хоть и стали злодеями, но в итоге очнулись от своих заблуждений и раскаялись. Это доказывало, что все они были просто людьми, которые имеют изначально добрую сущность, но и они могут совершать ошибки. Ведь даже став злодеями, они хотели достичь мира. Но остерегающиеся силы клана Учиха Нидэми Хокаге начал вести политику по их сдерживанию. В клане Синджу больше не мог появиться еще один бог Шиноби, как Хаширама, но вот в клане Учиха легко мог появиться кто-то по силе равный Учихе Мадаре. Именно поэтому Нидэми Хокаге решил изолировать и ослабить клан Учиха. И эту идею перехватил и усилил Данза. Он постепенно подавлял Учих, пока полностью не вытеснил их из Конохи. Итачи чувствовал и видел, что Фугаку был искренен в своих словах. «Отец, теперь вы собираетесь при помощи силы бороться за власть?» Фугаку устало вздохнул. «Зная, Итачи, что это не входило в мои планы, но у меня не другого выбора, иначе клан Учиха будет в итоге уничтожен Конохой. Вместо того, чтобы смиренно ждать смерти, лучше вступить в битву и попытаться изменить ситуацию. Кроме того, этого желает весь клан. Хоть я и глава клана, я не могу пойти против желания его членов. Отец, вы же понимаете, что произойдет, когда мы совершим переворот. Я знаю, поэтому и хочу попросить твоей помощи. Ты состоишь в Анбу, и руководство Конохи доверяет тебе. Я хочу, чтобы ты при помощи своего Мангёки Шарингана контролировал их, тогда мы сможем совершить переворот без лишних жертв», — сказал Фугаку, с ожиданием смотря на Итачи. Через несколько секунд серьезных размышлений Итачи покачал головой. Фугаку растерянно посмотрел на него. «Ты решил выбрать сторону Конохи?» «Изначально да, но сегодняшняя ночь заставила меня посмотреть на ситуацию по-новому». «О чем ты в замешательстве?» — спросил Фугаку. «Скажите мне, отец, если Конохи снимет наблюдение с клана Учиха и вернет ему власть и авторитет, клан сможет отказаться от переворота и снова принять Конохи как свой дом?» — неожиданно спросил Итачи. Несколько мгновений Фугаку молчал, после чего сказал: «Если старейшины Конохи сделают это, то думаю, я смогу уговорить клан дать Конохи еще один шанс». «Хорошо, тогда ждите завтрашнего дня. Завтра вы получите ответы на все свои вопросы», — произнес Итачи с облегченной улыбкой, довольный ответом своего отца. «Итачи, что черт возьми происходит?» Итачи загадочно улыбнулся и тихо прошептал: «Не волнуйтесь, отец, завтра вы все поймете». Хоть Фугаку и хотел задать Итачи еще пару вопросов, но замолчал, когда увидел выражение его лица. Возможно, он лучше других понимал характер своего невероятного, рано повзрослевшего сына. Поэтому, посмотрев на его лицо, Фугаку сразу понял, что Итачи уже принял решение. Теперь ему оставалось только поверить в своего сына. В конце концов, Фугаку всегда им гордился. Холодная ночь. Никто не знал, что в храме Нака произошел личный разговор между отцом и сыном, в том числе и Какаши, который сидел в окне своей комнаты и смотрел на луну. Ему было забавно думать о том, что никто и не подозревает, что в этом гигантском куске камня запечатан Десятихвосты, а живет на нем ветвь легендарного клана Аацуцки. И все-таки этот мир невероятно огромен. Какаши протянул свою правую руку и сжал ее в кулак, будто пытаясь схватить луну, но в итоге опустил ее вниз. Завтрашний день принесет перемены в историю этого мира. Даже не знаю, к какому концу все это в итоге приведет, — усмехнулся Какаши. Он снял с головы защитную повязку и дотронулся до знака Конохи. Лунный свет отражался в металлическом блеске. «Но ничего не поделать, даже если мы собьемся с изначального пути». 217. Отношения. Светила яркая луна. Издалека медленно приближался черная ворона. Хаем, это ворона Итачи. Изначально именно Шисуи начал использовать ворон, как призванных зверей, но затем Итачи решил вырастить несколько для себя, чтобы тоже использовать как призванных зверей. Ворона приземлилась на плечо Какаши и открыла один глаз, который выглядел как шаринган. Какаши добровольно попал под действие гендзюцу, в котором скрывалось сообщение для него. Хаем, так Итачи узнал, что у Фугаку есть Мангёки Шаринган, и он решил мне об этом сообщить. Хе-хе, я ведь уже давно об этом знаю. Ворона взлетела с плеча Какаши и растворилась в ночи. Мангёки Шаринган? Да, не могу дождаться. Какаши открыл свой левый алый глаз, в котором тут же поменялся рисунок, таинственно и красиво вращаясь в лунном свете. На руку Итачи приземлилась черная ворона. Хаэм, Какаши-сэмпай готов? Точно, у Шисуи ведь есть Мангёки, поэтому Какаши-сэмпай отлично осознает его силу. Если отец не будет сражаться в полную силу, все получится. Остался только Данза. Итачи немедленно исчез со своего места и направился на базу корня. Эта ночь была наполнена спокойствием, за маской которого скрывались смертельные замыслы двух враждующих сторон. Офис Хокаге. Сандэми как всегда работал, разгребая кучу бумаг. Он не знал почему, но в стране огня внезапно стало появляться очень много запросов на миссии, из-за чего практически вся военная сила Конохи регулярно отсутствовала. Сейчас в Конохе оставалось примерно 1/3 всех шиноби. Если учитывать и то, что клан Учиха сейчас не мог покидать свою резиденцию, это число было еще меньше. Хаймэм, так больше не может продолжаться. Сандэми отложил в сторону ручку, встал и устало потянулся. В последнее время ему приходилось принимать то, что возраст начал брать вверх над ним, из-за чего он уже не был так энергичен, как раньше. В молодости подобная бумажная рутина не потребляла у него столько энергии, что удивляло и немного расстраивало Сандэми. Сейчас помимо его только Анаки из Ивагакури был Каге в столь преклонном возрасте. Сандэми устало вздохнул, в этот же момент раздался стук в дверь. От неожиданности Сандэми слегка вздрогнул, а затем с сомнением посмотрел на дверь. «Кто может искать меня в столь поздний час? Это не может быть отсчета Танбу. Кто там?» «Это я, Сандэми сама». От звука знакомого голоса брови хмурая складка между бровей Сандэми сразу разгладилась. «Какаши, входи». С негромким скрипом открылась дверь, и в комнату вошел высокий молодой человек с серебристо-белыми волосами. «Какаши, что тебе могло понадобиться от этого старика в столь поздний час? У меня очень важный к вам разговор, Сандэми сама, поэтому думаю, нам лучше провести его в более приватной обстановке». «О!» Сандэми сразу же посмотрел на Какаши с достоинством, присущим Хокаге. Раньше он никогда не видел, чтобы тот выглядел так серьезно, как сейчас. «В таком случае», — сказал Сандэми, после чего сложил ручные печати. Весь кабинет Хокаге тут же покрылся невидимым звукоизолирующим барьером. «Теперь можешь говорить». «Спасибо вам, Сандэми-сама. Я хочу поговорить с вами о клане Учиха». «О клане Учиха», — нахмурился Сандэми, — «это действительно большая проблема. Как я и думал, ты вернулся в деревню только из-за них, и выбрал самое подходящее для этого время. Видимо, последний год ты продолжал интересоваться делами внутри Конохи». Сандэми подошел к своему креслу и сел в него. «Присаживайся. Позволь мне услышать, что именно ты запланировал». Сандэми не был удивлен теме нынешнего разговора. Он был уверен, что Какаши не просто так вернулся в деревню именно в это время. Единственное, что стало для него неожиданностью, что Какаши решит прийти к нему уже поздней ночью. Какаши решил воспользоваться гостеприимством и сел напротив Сандэми. «Позвольте спросить прямо, что руководство Конохи думает о клане Учиха?» «Вынужден признать, что клан Учиха и его передвижение сейчас находятся под нашим строгим наблюдением, и мы естественно понимаем, что у них на уме. Они наращивают силу для того, чтобы в итоге устроить переворот». Многолетний опыт позволял Сандэми видеть всю ситуацию насквозь. Когда он только стал Хокаге после смерти Нидэми, в Конохе была ситуация даже хуже нынешней, но он тогда смог решить ее. Конечно же, не без помощи двух важных людей, Данза и Учихи Кагами. «Раз так, вы хотите уничтожить клан Учиха?» — спросил Какаши, с сомнением смотря на Сандэми. «Ха-ха, Какаши, все в Конохе моя семья. Я никогда не буду желать чьей-либо погибели. Клан Учиха — это просто ребенок, что пошел неправильным путем. Все, что я должен сделать, — это вернуть их на правильный, а не уничтожать». Какаши внимательно посмотрел на искренний великодушный взгляд пожилого Хокаге. «А что насчет Данза?» Имя старого друга заставило выражение лица Сандэми измениться. Через несколько минут раздумий он тяжело вздохнул. «Данза — совсем другой случай. Его предубеждения к клану Учиха куда больше, чем были у Нидэми Хокаге, и этого нельзя изменить. Возможно, именно из-за враждебных действий Данза клан Учиха пришел к нынешнему положению. Тогда почему вы не остановили его, Какаши? Ты должен знать, что должность Хокаге не так проста, Как кажется, ты ведь знаешь, что Нидэйми Хокаге умер неестественной смертью во время мирных переговоров с Кумагакури?» — спросил Сандэйми с кривой улыбкой. Какаши кивнул. «Он хорошо знал эту историю. Перед своей смертью Нидэйми назначил меня своим преемником. Хоть он и объявил об этом, но у меня не было ни силы, ни заслуг для того, чтобы стать Хокаге в столь юном возрасте. Тогда все представители главных кланов Конохи были пожилыми шиноби, которые не собирались подчиняться кому-то вроде меня». Какаши не был удивлен этими словами. Он прекрасно понимал, что выбор нового лидера всегда сопровождается недовольствами оппозиции. «Тогда меня поддержал клан Синджу, а также Учиха Кагами, Данза, Хамура и Кахару. Кагами убедил клан Учиха встать на мою сторону, а Данза основал корень. После этого уже никто не высказывался против моей кандидатуры. Благодаря им я получил авторитет главных кланов и прочно закрепился на месте Хокаге. Поэтому я в долгу перед Данза, а также в долгу перед Кагами и всем кланом Учиха». 218. Грядущее. Примечание к части. «Итак, началось, улыбающийся чертенок. Из-за этого долга я не могу вмешиваться в дела Данза или дела клана Учиха. Так вы планируете ничего не делать? Эй, Какаши, это настоящая дилемма и для меня. Сандэйми сама, вы постарели и потеряли свою прошлую храбрость». Пристальный взгляд Какаши упал на Сандэйми, подобно пламени, обжигая его стыдом за свои ошибки. «Возможно, ты прав». Сандэйми не мог опровергнуть слова Какаши. Ему пришлось снова занять пост Хокаге после смерти Яндэйми, несмотря на то, что он был уже довольно стар. Сейчас Какаши видел перед собой лишь обычного старика, от которого не осталось ни следа былой славы. Время действительно страшный яд. Оно способно победить даже такого героя. Никто не может победить время. Оно превращает людей в тех, кем они не хотят быть. «Ладно, Какаши, ты уже услышал мою точку зрения в этом вопросе. Теперь пора и тебе поделиться своими планами. Ты бы ни за что не пришел так поздно лишь для того, чтобы услышать ворчание старика». Сандэйми посмотрел на Какаши, как добрый дедушка на своего любимого внука. «Скажите, сможет ли руководство Конохи снова довериться клану Учиха и вернуть все прежние права клану Учиха, если они откажутся от идеи переворота? Вы ведь знаете, чем именно вызвано их недовольство. Именно это было целью, с которой Какаши пришел к Хокаге этой ночью. Только получив нужный ему ответ, он сможет завтра отправиться в клан Учиха. Иначе никакие его старания не смогут изменить нынешнюю ситуацию». После слов Какаши, Сандэйми начал колебаться. Какаши не упустил возможность продолжить. «Я знаю, что вы подозреваете клан Учиха в том, что это они виноваты в нападении Девятихвостого 8 лет назад. Но я могу с уверенностью сказать, что это не так. Да, в тот день Девятихвостого контролировали с помощью Шарингана, но этот человек никак не связан с кланом Учиха из Конохи. Учиха не из Конохи. Разве в мире есть еще один клан Учиха?» — удивленно спросил Сандэйми. «Сандэйми сама, этот Учиха уже давно покинул Конаху». Глаза Сандэйми расширились от шока. «Неужели ты говоришь об Учихе Мадаре?» «Да, хоть я и не знаю, это Учиха Мадара лично или его потомок, но могу точно сказать, что он не из Конохи. Вы ведь знаете, что 8 лет назад Минато Сенсей сражался с этим человеком. Если бы этот человек был из Конохи, разве он бы не сообщил кому-нибудь об этом?» В голове у Сандэйми тут же всплыла сцена из прошлого. «Верно, Минато не говорил, что это сделал клан Учиха. Уверен, с его способностями он бы смог узнать, если бы это был кто-то из Конохи, и обязательно бы рассказал об этом. В твоих словах есть смысл, но ты не думаешь, что клан Учиха может присоединиться к нему, если это действительно Учиха Мадара?» Какаши покачал головой. «Вы забыли, Сандэйми сама, когда Учиха Мадара покинул Конаху, его ненависть к бросившему его клану была не меньше, чем к самой деревне. Ты прав. Итак, Сандэйми сама, вы все еще считаете, что именно клан Учиха виноват в нападении Девятихвостого? Даже если ты прав, Какаши, думаешь, клан Учиха сможет вернуться к прежней жизни? Их амбиции достигли того предела, когда их уже не остановить», — сказал Сандэйми, нахмурившись. У него были подозрения о планах клана Учиха. «Не переживайте, Сандэйми сама, я обязательно добьюсь своего. Мне нужно лишь, чтобы вы дали мне гарантии того, что когда клан Учиха откажется от идеи переворота, вы позволите им жить как полноправным жителям Конохи», — с улыбкой сказал Какаши. Несколько мгновений Сандэйми раздумывал над словами Какаши, после чего со вздохом сказал: «Я сделаю все, что будет в моих силах. Спасибо, теперь я уверен, что все получится», — сказал Какаши и тут же покинул офис Хокаге. Сандэйми был слегка сбит с толку. «Это все, что от меня нужно. В чем заключается план Какаши? Сандайми не знал почему, но у него было предчувствие, что скоро произойдет что-то невероятно важное. «Я рассчитываю на тебя, Какаши, база корня». Итачи встал на колено перед Данзо. «Почему ты здесь, Итачи?» «Уже довольно поздно. Клан Учиха начал приготовление для совершения переворота». В прищуренном глазе Данзо блеснул холодный свет. «Ты уверен? Тогда что же ты решил? Помочь Конохе или своему клану? Спасешь жизнь брата или погибнешь вместе с ним и всем кланом Учиха от рук жителей Конохи? Я решил уничтожить клан Учиха». «Хорошо. Когда-нибудь тьма этой деревни рассеется, и тогда засияет яркий теплый свет». Какаши оделся и вышел из своей комнаты. «Началось. Это станет новой историей. Посланник Даймё скоро должен будет прибыть в Конаху. Резиденция клана Учиха. Все выглядело так же, как и обычно. Резиденция была подобна маленькой деревне, где живет одна дружная семья. Саски схватил свой рюкзак, собираясь выйти из дома. «Саски, ты забыл свой обед», — позвала его из комнаты Микото. Саски подбежал к ней и схватил небольшую коробку со стола. «Спасибо, мам. Ха-ха, как твои дела в школе, Саски?» «Отлично, но есть один желтоволосый идиот, который постоянно достает меня, но ему никогда меня не победить». «Ох, вот оно как», — усмехнулась Микото. «Да, ладно, мам, мне пора идти». «Хорошо, будь осторожен». «Хорошо». Микото с улыбкой смотрела в спину уходящего Саски. «Подобная жизнь не может не радовать. Кушина была бы так же счастлива, если бы была еще жива». Солнце уже пересекло линию горизонта, и теперь всю резиденцию Учиха освещал яркий свет белой луны. Фугаку стоял на помосте. Перед ним на небольшой площади стояла почти сотня членов клана Учиха. Все они были сильными шиноби, сумевшими открыть шаринган. Хотя количество людей с трехтомайным шаринганом не превышало и двухзначного числа, но нельзя отрицать тот факт, что любой шаринган мог существенно увеличить силу шиноби. Например, учихи с двухтомайным шаринганом сразу же причислялись к уровню джонина. Тритомаи же обозначили, что их уровень сравним с элитным джонином. «Глава клана, мы должны как можно скорее начать переворот. Если вы так и продолжите сомневаться, то руководство Конохи рано или поздно обо всем узнает». «Да, глава, Коноха слишком много о себе возомнила, мы обязаны проучить ее. Пришло время принять решение, глава». Лицо Фугаку мрачнело с каждой секундой. Он хмуро посмотрел на всех людей, собравшихся на этой площади, не зная, что им ответить. «Переворот? Если бы у него был выбор, Фугаку никогда бы не стал выбирать столь радикальный метод решения проблемы. Неважно, победит ли клан Учиха или нет, прольется слишком много крови, чего Фугаку никак не хотел. Он знал, насколько жестока война. На прошлой войне он потерял многих своих друзей. Рядом с Фугаку стоял старик с седыми волосами. Это был один из самых уважаемых людей в клане, так как он собственными глазами наблюдал за существованием клана Учиха на протяжении многих лет. Старик устало вздохнул, когда заметил напряженное молчание Фугаку. «Пришло время принять решение, Фугаку. Клан Учиха больше не может просто терпеть». В тот момент, когда Фугаку приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, на площади раздался ленивый скучающий голос. «Добренький вечерок. Кажется, у вас тут происходит что-то интересное. Ничего, если я прерву вас». Все присутствующие шокированно уставились на одно место. Издалека к ним медленно приближалась фигура в мантии. Его серебристо-белые волосы сияли от света луны. «Хатаки Какаши». Какаши остановился и тихо сказал: «Извините, я пришел без приглашения». В это же мгновение его правая нога слегка пошевелилась, после чего от нее по земле разошлись черные руны. Огромный барьер тут же распространился во все стороны, покрыв собой всю резиденцию Учиха. «Барьер активация. Я бы очень хотел переговорить с вами всеми кое о чем. Примечание к части. Никто. Абсолютно никто. Какаши. Здорово, ребят. А что это у вас за туса? Клан Учиха, планирующий революцию». И 100 пар глазок красных на него таки. «Луп, луп. 219. Начнем. База корня. Данзо сама». Учиха Итачи вошел в резиденцию клана Учиха и активировал барьер. Несмотря на мрачное выражение лица Данзо, в его глазе промелькнула радость. «Отлично. Сегодня клан Учиха станет историей, и в Конохе начнется новая эра». Что и ожидалось от Данзо Самы. «Б. Веди туда членов корня. Когда Учиха Итачи всех убьет, заберите их шаринганы». «Есть», — Данзо Сама сказал, и тут же исчез из этого места. «Наконец все шаринганы будут моими. Я буду единственным, у кого есть такая сила. Скоро эта глупая деревня покорится мне». Данза закатал правый рукав, обнажая неестественно белую кожу. Рука, созданная из клеток хаширамы, должна быть способной управлять шаринганами. У входа на базу корня мелькнула черная тень. ХМ, похоже, Данза внутри. Некоторые из членов корня отправились к резиденции клана Учиха, а другие отправились блокировать глаза и уши Сандэми. Так что сейчас на базе корня не должно быть много людей. Если буду осторожен, то легко доберусь до Данза. Лунный свет упал на лицо юноши, раскрывая его личность. Это был Учиха Шисуи. Какаши уже должен был начать, поэтому мне стоит поторопиться. Шисуи надел себе на лицо маску Анбу и проник на базу корня. Раньше он уже бывал на базе корня, поэтому, получив некоторую информацию от Итачи, он мог легко здесь ориентироваться. В это же время, два темных силуэта двигались по крышам зданий. Итачи, кажется, кто-то опередил тебя и уже вступил в конфликт с кланом Учиха. ХМПФ холодно фыркнул Итачи. Его холодное лицо не выражало ни гнева, ни радости. Что теперь? Будешь действовать так же, как планировал. Не стоит спешить. Я все равно планировал убить их по одному, когда они отправятся спать. Если мы сейчас вступим с ними в битву, то определенно создадим шум, что привлечет ненужное внимание Конохи. Хорошо, тогда давай подождем, сказал человек в маске и задумчиво посмотрел на серебристоволосого шиноби на площади. Какаши, что ты пытаешься сделать? Все это ради этого несчастного клана? Хоть Итачи и выглядел спокойный, внутри него бушевали эмоции. Сможет ли Какаши остановить клан Учиха, и сможет ли Шисуи изменить Данза? Все решится сегодня. А вот его миссии только суждено было начаться. Что ты здесь делаешь, Хатаки Какаши? И что ты имеешь в виду? После нападения девятихвостого клан Учиха был изолирован от деревни, из-за чего сюда нечасто заглядывали гости, особенно в столь поздний час. Хоть они и знали о постоянной слежке Анбу и корня, но никто никогда не был столь наглым, как Какаши. Эх, ничего такого. Я просто хочу поговорить с вами. Не видишь, что тебе здесь не рады? Немедленно покинь это место. Какаши имел не самую лучшую репутацию в клане Учиха. Причина была в том, что левый глаз Какаши — это шаринган. Так как этот глаз был наследием и гордостью их клана, они считали оскорблением то, что его использует чужак. Но, когда решался вопрос о том, чтобы позволить ему оставить этот глаз, им пришлось отступить. Фугаку решил исполнить последнюю волю Обито, несмотря на несогласие остальных членов клана. Поэтому практически все люди клана Учиха испытывали неприязнь к Какаши. «Знаете, я проходил мимо и случайно услышал, что вы хотите устроить переворот. Вы все еще уверены, что хотите, чтобы я покинул это место?» — усмехнулся Какаши с дразнящим выражением лица. Все присутствующие мгновенно побледнели, а Фугаку стал выглядеть мрачнее, чем обычно. «Проклятие! Он все слышал. Мы не можем позволить ему уйти, иначе Хокаге узнает обо всем». После этих слов все учихи посмотрели на Какаши холодным убийственным взглядом. Но в тот момент, когда они собирались напасть, перед ними встал Фугаку. «Глава!» Фугаку поднял руку и прокричал: «Остановитесь!» Затем он повернулся и посмотрел на Какаши. «Хатаки Какаши, зачем ты пришел сюда? Выкладывай все на чистоту, иначе ты не сможешь уйти отсюда живым. Не волнуйтесь, я не собираюсь говорить попусту. Цель моего сегодняшнего визита очень проста. Я хочу, чтобы вы отказались от идеи устроить переворот. Вы ничего им не добьетесь. Если клан Учиха сейчас заполучит власть в деревне, то это только усугубит состояние Конохи. Конохи только и делает, что лжет нам. Даже если она исчезнет, наш клан Учиха больше не собирается продолжать так жить», — прокричал кто-то из толпы, опередив Фугаку. «Вы дураки, что переоценивают свою силу. Что ты сейчас сказал?» — гневно крикнул один из Учих и побежал на Какаши, но был остановлен Фугаку. «Не поступай импульсивно, Аима, глава, вернись к остальным», — холодно сказал Фугаку с пугающим выражением лица, отчего Аима вздрогнул. «Есть, глава. Хатаки Какаши, я верю, что ты такой же миролюбивый человек, как и я. Ты ведь знаешь, почему клан Учиха пришел к подобному решению. Мы не хотим этого, но вы не оставили нам выбора. Если вы отступите сейчас, я смогу убедить Хокаге саму изменить отношение к клану Учиха и вернуть вам все законные права жителей Конохи». В сердце Фугаку появилась небольшая надежда. Он знал, насколько трепетно Сандэми относился к Какаши. «Если он попросит, то возможно сможет убедить Хокаге помочь клану Учиха, и нам не придется использовать такие жестокие методы. Неужели это то, о чем ты говорил мне, Итачи? Не позволяйте ему вас одурачить, Глава, если бы руководство Конохи было так легко убедить, мы бы никогда не пришли к своему нынешнему положению. Авторитет Хатаки Какаши не настолько высок, чтобы суметь переубедить всех старейшин, яростно прокричал Аима. Фугаку проигнорировал его слова и снова обратился к Какаши. «Скажи мне, зачем ты решил помочь клану Учиха? Ты мог бы не влезать в это дело и избежать ненужных проблем». «Да, я действительно мог так поступить», — тихо прошептал Какаши и посмотрел на яркую полную луну. «Ах, луна сегодня действительно прекрасна. Наверное, из-за Шисуи и Обито». Человек в маске, стоящий на крыше, вздрогнул от этих слов. Это не укрылось от пристального взгляда Итачи, который был крайне озадачен такой странной реакцией. «Ха-ха-ха», искренне рассмеялся Фугаку, «ты так похож на Сакума, Какаши. Но как я могу тебе довериться? Очень просто, у вас нет другого выбора. Если вы решите начать переворот, то будет достаточно и одного меня, чтобы остановить вас». Уверенность в словах Какаши невероятно сильно разозлила всех присутствующих членов клана Учиха. «Как самонадеянно, в этом мире можно доказать все что угодно с помощью силы, поэтому я докажу правдивость своих слов». «Ну что ж, начнем», — сказал Какаши и поднял повязку с левого глаза, демонстрируя все малые шаринган, в котором вращались три тамаи. Примечание к части. Цель. Разозлить клан Учиха выполнено. 220. Какаши против клана Учиха. Примечание к части. Началось унижение клана Учиха, улыбающийся чертенок. Пора им получить по полной, чтобы больше не зазнавались. «Как ты смеешь показывать шаринган перед нашим кланом? Ах, точно, я вспомнил, что кто-то звал тебя шаринган Какаши. Но неужели они забыли, что шаринган есть не только у тебя? Этот глаз – это наследие нашего великого клана Учиха. И сегодня я, Учиха Аима, заберу его у тебя». После этого глаза Аямы стали красными, и в них стали вращаться три томи. Он побежал в сторону Какаши и бросил в него несколько кунаев. В это же мгновение его руки стали очень быстро складывать печати. Это было настолько быстро, что наблюдавшие видели лишь остаточное изображение от них. Высвобождение огня. Огненная техника феникса. Изо рта Аямы тут же вырвались 10 маленьких фениксов, осветив собой эту ночь. Клан Учиха специализировался на огненных ниндзюцу, поэтому они всегда выглядели у них впечатляюще. Какаши вытянул правую руку, в которой тут же появился миллениум. Одним взмахом меча, он легко сбил все летящие кунай. Сразу же после этого к нему приблизилась стая огненных фениксов. Лунный свет, белая дуга моментально их погасила. «Ты не слишком хорошо, Шунпа». Какаши исчез и тут же появился, но только за спиной Аямы. «Что?» Как быстро прокричал Аима, но было уже слишком поздно реагировать. В его ушах послышался звук удара. Правая ладонь Какаши ударила Аяму сзади по шее. «Что?» В глазах Аямы потемнело, и он рухнул на землю. Все это происходило со скоростью вспышки молнии, из-за чего все присутствующие смогли отреагировать только тогда, когда все уже закончилось. Аима был побежден за пару секунд. Как такое вообще возможно? Он победил Аяму меньше, чем за минуту. Хатаки Какаши настолько силен, ходили слухи, что он победил Яндемира и Каге, но я думал, что это простые бредни. Фугаку, так же как и другие, был очень удивлен. Он знал, что Какаши был одним из лучших шиноби в деревне, но не ожидал, что он так легко победит Аяму. Хоть тот еще не мог использовать весь потенциал своего трехтомейного шарингана, но уже обладал силой Джонина. Даже Фугаку без силы Мангёки не смог бы победить его так быстро. Это скорость и сила. Сейчас Хатаки Какаши выглядел как белый клык. Какаши Сэмпай стал еще сильнее, его скорость развития просто пугает, тихо пробормотал Итачи с шокированным выражением лица. Какаши прошептал человек в маске. Лишь она смогла скрыть ото всех сложное выражение на его лице. Хлоп-хлоп, Фугаку медленно поаплодировал. Потрясающе, что и ожидалось от любимчика Сандэми и ученика Яндэми. Но боюсь, этого недостаточно, чтобы нас остановить. Глава, не тратьте время на пустые разговоры. Он посмел оскорбить наш клан Учиха. Подобное никак нельзя простить. Десятки силуэтов выскочили из-за спины Фугаку, окружая Какаши со всех сторон. Фугаку не собирался их останавливать. В конце концов, Какаши только что растоптал гордость клана Учиха, поэтому ему нужно было преподать урок. Любой клан не стал бы игнорировать такое наглое нападение на него. Тем более, что клан Учиха был намного горделивее других. Какаши был окружен со всех сторон. На него уставился десяток пар красных глаз, напоминающих стаю кровожадных волков. Что и ожидалось от клана Учиха, вы все тут довольно сильны. Боюсь, я потерплю поражение, если не стану серьезнее. Итак, с кого из вас мне следует начать?» — пробормотал себе под нос Какаши, после чего в уголках его рта появилась улыбка. Как захватывающе! Миллениум в его правой руку покрылся молниями, время от времени от него доносился звук щебетания птиц. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел, как перед его глазами появляются десятки огненных шаров? Если нет, то сегодня этим человеком стал Какаши. «Высвобождение огня!» — техника великого огненного шара — одновременно произнесли члены клана Учиха. На Какаши со всех сторон полетели гигантские огненные шары. «Хаем, я не смогу увернуться от подобного». Благодаря Шарингану, они просчитали свою атаку так, чтобы отрезать Какаши любые пути отступления. Горячее пламя, способное моментально прожарить бифштекс, быстро приближалось к своей цели. Если нельзя уклониться, нужно просто блокировать. Какаши планировал максимально поразить и уничтожить моральный дух клана Учиха, поэтому ему нужно было показать абсолютное превосходство над ними. Техника меча клана Хатаки. Вращающаяся луна. Меч в его правой руке начал невероятно быстро вращаться, напоминая круглый щит. С громким взрывом пламя полностью поглотило тело Какаши. Температура была так велика, что на стоящих вдалеке людях выступил пот. Какаши почувствовал, как при столкновении моментально нагрелся его меч. Вокруг него было настоящее море огня. Температура была выше, чем изначально ожидал Какаши. В это время алые глаза членов клана Учиха внимательно наблюдали за тем, что происходит в середине пламени. Бум! Из середины моря пламени стал дуть сильный ветер, сдувая его в разные стороны. Оно тут же раскололось на две части. Чидари! По всей площади раздался звук щебетания тысячи птиц. Ужасающая чакра молнии без следа уничтожила все пламя. Но это был еще не конец. Учиха Теничи бросился вперед, смотря Какаши в глаза. В его алых шеринганах быстро вращались три тамаи. Демоническая иллюзия. Техника паралича. Какаши внезапно почувствовал, как все его конечности будто были пригвождены к земле, из-за чего он не мог пошевелиться. В это же время четверо членов клана Учиха подскочили к нему, обнажая свои клинки. Удар. Раздался звук разрезания плоти. На землю брызнула кровь. Четыре меча были воткнуты в руки и ноги Какаши. Теперь он был буквально пригвожден к земле. ХМПФ. И ты еще осмелился провоцировать клан Учиха? Ты переоцениваешь себя. Знай свое место, ничтожество, презрительно сказал Учиха Теничи. Внезапно Фугаку нахмурился и крикнул. Быстрее, убирайтесь оттуда. Учиха Теничи еще не успел среагировать на эти слова, как уже почувствовал покалывание в своем теле. Ты говоришь довольно забавные вещи, прозвучал расслабленный ленивый голос прямо в его ухе. После чего он почувствовал колючее чувство паралича во всем своем теле. Чидари Нагаши. От местоположения Какаши тут же распространилась синяя арка света молний. Учиху Теничи и те, кто вонзил свои мечи в Какаши, были поражены мощным электрическим разрядом. Аркх. Пять болезненных криков. И еще пятеро человек лежат без сознания. Шестеро готовы. Кто следующий? С насмешкой спросил Какаши, оглядывая толпу перед собой. Лицо Фугаку исказилось от гнева, но тут сменилось удивлением, так как раненое тело Какаши внезапно со взрывом исчезло. Теневой клон. Но когда? Я даже не заметил. Итачи нахмурился, смотря на происходящее. Он действительно пугает. Он использовал технику теневого клонирования прямо в тот момент, когда против него использовали гендзюцу. Из-за того, что это произошло одновременно, никто не смог бы заметить подмену. Это ужасающе идеальное применение ниндзюцу. Итачи про себя отметил, что даже он не смог сделать это так превосходно. 221. Сражение. Проклятие. Как он смог так легко победить Теничи и других? Это невозможно. Очень сильный, он очень сильный. Я не успеваю увидеть его движение, даже используя шаринган. Даже если ты сможешь его увидеть, не успеешь за его скоростью. Он слишком быстрый. Быстрее Шисуи. Когда Шисуи говорил, что скорость Какаши выше, чем у него, думал, что тот скромничает. Похоже, он говорил правду. ХМПФ. Я не верю. Он лишь чужак, поэтому не сможет долго выдерживать расход чакры Шарингана. Не бойтесь, скоро у него закончится чакра. Чужак не может в полную силу использовать Шаринган. Как только прозвучали эти слова, все посмотрели на Какаши убийственным взглядом. Точно, Шаринган скоро заберет всю его чакру. Нам нужно просто потянуть время, и тогда этот могучий Какаши проиграет. Поэтому он двигается так быстро. Просто хочет поскорее покончить с этой битвой. Эта мысль промелькнула в головах многих учих, и они уже начали продумывать план затяжной битвы. Поэтому все члены клана Учиха сделали шаг назад. Какаши понимающе кивнул. Хоть за эти годы запас его чакры сильно увеличился, но он все еще не мог себе позволить долгое сражение с использованием шарингана. Однако, в битве с Какаши, только он решал, с какой скоростью ей проходить. Он поднял миллениум, указав на толпу Учих. «И что, никто не решится напасть на меня?» Никто ему не ответил. Они только что, в одно мгновение, потеряли 6 своих лучших шиноби, поэтому перестали чувствовать былую уверенность. Но они не могли сейчас окончательно потерять свой боевой дух. «Не веди себя высокомерно, Хатаки Какаши, ты всего лишь стрела в конце своего полета». Ох, какая интересная поговорка. «Стрела в конце своего полета, тогда, может быть, ты подойдешь и проверишь, так ли это». Мужчина, произнесший это, тут же покраснел и посильнее сомкнул свой рот, не намереваясь больше что-либо говорить. Какаши разочарованно покачал головой. «Раз уж никто не собирается подходить ко мне, тогда это сделаю я, Шунпа». Фигура Какаши, подобно призраку, двинулась сквозь толпу Учих. Аркх! Множество криков стало раздаваться в толпе. «Что? Как быстро?» Он стал еще быстрее. Миллениум продолжал танцевать в толпе, будто резал обычные фрукты и овощи. «Черт, Дзинь!» Внезапно раздался металлический звук. Учиха Имаиши заблокировал Миллениум своим мечом. Два шерингага уставились друг на друга. «О, неплохо! Похоже, это техника мерцания тела Шисуи. А ты неплохо ее освоил!» — воскликнул Какаши. Он сразу заметил, что это движение ему знакомо. «ХМПФ, ты не смог бы так выпендриваться, если бы Шисуи-сан все еще был жив». Шисуи-сан был самым быстрым шиноби в деревне. Какаши показалось, что его рот приоткрылся от удивления. Он не думал, что повстречает здесь такого яростного фаната Шисуи. В этот момент несколько человек в толпе упали на землю. У всех них был однотомойный шаринган. Хоть они не представляли для Какаши большой угрозы, но их было подавляющее большинство. Когда он начнет уставать после битвы с серьезными противниками, они могут задавить его числом. Поэтому он решил заранее сократить их число до нуля. «Я раньше постоянно слышал от Шисуи-сана, что ты очень силен. Возможно, он прав, но нужно быть или настоящим глупцом, или самоубийцей, чтобы посметь рассердить клан Учиха». Учиха Имаиши быстро убрал свой меч и начал складывать ручные печати. «Высвобождение огня. Техника великого огненного дракона». Алый огненный дракон вырвался изо рта Учихи Имаиши, издав громкий рев. Какаши слегка прищурил свои глаза. У этого парня неожиданно хорошо и высвобождение огня. Белый лунный клык. Белый полумесяц разрезал голову дракона, как масло, и, после того как прошел через все его тело, разделил ровно пополам. Зрачки Учихи Имаиши задрожали от шока. «Это невозможно. Любые атаки бесполезны. Ты действительно хорош». Но недостаточно — прозвучал мягкий голос Какаши у него за спиной. Затем у Имаиши потемнело в глазах, и он потерял сознание. Фугаку больше не мог вынести этого зрелища. Прошло не так много времени, но Какаши уже победил больше половины элиты их клана. Хоть никто пока что не погиб, но так больше не могло продолжаться. Какаши собрался снова двинуться в атаку, но внезапно увидел, как в него летит сюрикен. Техника теневого клонирования сюрикенов. Сюрикен тут же разделился, превратившись в настоящий дождь из сюрикенов. Какаши слегка нахмурился, после чего его серебристо-белые волосы стали быстро расти. Хариджиза. Сюрикены ударились об острые иглы волос, отскакивая от них как от металла. Поразительно. Не знал, что глава клана может использовать ниндзюцу сандэми. Какаши посмотрел на Фугаку, который стоял в стороне с легкой высокомерной улыбкой. Сегодня этот вечно хмурый мужчина был самым сильным противником Какаши. В оригинальной истории Фугаку появлялся всего несколько раз и ни разу не сражался, поэтому Какаши ничего не знал о его техниках и силе. Но, учитывая его мангёки шаринган, можно с уверенностью сказать, что его сила на уровне Каге. Самой большой проблемой, естественно, является его мангёки шаринган. Шаринган – это глаз, отражающий сердце владельца, от чего и зависела его особая способность. Например, Шисуи, который хотел изменить клан Учиха, получил способность к Атамацуками. Обито получил Камуи, так как хотел сбежать из этой реальности. Саски владел Аматерасу, так как хотел отомстить всему миру. Итачи хотел лично контролировать и построить всю жизнь Саски, из-за чего получил Цукуйоми. Эти способности мангёки в некотором роде отражали психологию этих людей. Какаши не был лично знаком с Фугаку и не знал его, поэтому не мог даже предположить, какой будет способность его мангёки. Возможно, это будет Аматерасу, как у Саске, или Цукуйоми, как у Итачи. Или же это будет способность, о которой пока что ничего не известно. Именно эта неизвестность пугала больше всего. А Какаши, который ориентировался на знания из оригинального сюжета, пугало сильнее, чем обычных людей. Я тоже внес немалый вклад в развитие Конохи, поэтому неудивительно, что я знаю несколько ниндзюцу Сандэми Хокаге. Фугаку сделал несколько шагов и встал напротив Какаши. Все члены клана Учиха сразу же разошлись по сторонам, освобождая для этих двоих площадь. Раз глава их клана решил лично сразиться с нарушителем, они больше не собирались вмешиваться в эту битву. Дело было в их уважении к Фугаку и в абсолютной вере в него. «Когда-то ты был героем Конохи, но теперь ты зашел слишком далеко. Даже не знаю, стоит ли это считать иронией», — с легким вздохом сказал Какаши. Некоторое время Фугаку продолжал молчать, затем устало сказал: «Какаши, политика всегда грязна. Однажды ты поймешь это. Я предпочту никогда не понимать подобного. Ха-ха, ты унаследовал свой характер от Сакума. Если бы Сакума умел уступать, то, возможно, не закончил бы так». 222. Мангёки Фугаку. «Кажется, вы многое знаете о моем отце. Ха-ха, когда-то мы с Сакума сражались бок о бок друг с другом. Я поистине восхищался его силой и характером. Он бы тобой гордился, Какаши. Спасибо за комплимент. Итак, дай мне увидеть, насколько сильно ты вырос. Будьте со мной полегче». Какаши поднял перед собой миллениум, приняв вид гордого воина. Он понимал, что успех всего их плана зависит от того, сможет ли он сегодня победить человека перед собой. Итачи тоже напряженно наблюдал за происходящим. Он понимал, что сейчас решается все. У отца есть мангёки Шаринган, у Какаши Сэмпэ, со слов Шисуи, тоже есть мангёки. Но у Какаши Сэмпэ только один глаз, а полная сила Шарингана может быть реализована только при наличии обоих глаз. Я не уверен, чем закончится эта битва. Какаши и Фугаку стояли друг напротив друга. В воздухе между ними повисло невероятное давление. Гнетущая атмосфера расползлась по всем присутствующим. Какой сильный! Я не знал, что наш глава так силен. Ерунда, разве наш глава может быть слабаком? От Хатаки Какаши тоже исходит сильная энергия. Он будто сильнее, чем раньше. ХМПФ, Хатаки Какаши всего лишь чужак с Шаринганом. Он никогда не сможет победить нашего главу. Точно, наш глава победит. Двое напряженно смотрели друг другу в глаза. Между ними будто летали искры. Их руки начали двигаться одновременно. Высвобождение огня. Техника великого огненного шара. Изо рта Фугаку вылетел гигантский огненный шар, который был намного больше, чем все предыдущие. Какаши показалось, что от исходящего от него жара его маска начала подгорать. Какое мощное высвобождение огня, что и ожидалось от клана Учиха. Техника меча клана Хатаки. Один разрез. Какаши направил мощный поток своей чакры в меч и насильно сжал ее, до твердого состояния. Миллениум поднялся вверх. Подул сильный ветер. От лезвия стали искриться молнии, образуя синий полумесяц света. Удар. На земле образовался огромный разрез, который не только разрезал огненный шар Фугаку, но и уничтожил всю местность вокруг. Один разрез. Эта техника аналогична обычному удару меча, но только перед этим в нем накапливается энергия для того, чтобы усилить этот удар в несколько сотен раз. Фугаку успел отойти в сторону, благодаря чему удар его не задел. Но он не мог не восхититься силой этой техники меча. Когда-то он уже был свидетелем этой техники только в исполнении другого человека. Он не думал, что когда-нибудь еще раз сможет ее увидеть. Члены клана Учиха были в ужасе от этой техники. Они посмотрели на Какаши уже совсем другим взглядом. Человек перед ними не был тем, кто полагался только на свой Шаринган. 99% из них не смогли бы победить его, если бы они оба использовали только свою технику меча. Из присутствующих здесь Учих только Фугаку мог дать отпор этой технике. Какое невероятное киндзюцу! Ничего лишнего, просто один удар. Фугаку сама, у нас нет времени для того, чтобы вы продолжали в том же духе. Предлагаю ускориться. Покажите свой мангёки Шаринган, и мы быстро закончим этот бой, — легкомысленно сказал Какаши. Фугаку дрогнул и нахмурился. Он был уверен, что рассказал о своем мангёке только Итачи. Откуда Какаши узнал об этом? Итачи рассказал ему, для чего? Разум Фугаку заполонило множество вопросов. Что? Глава клана открыл мангёки Шаринган. Правда? Это потрясающе. Благодаря мангёки Шарингану наш клан Учиха был сильнейшим в эпоху воюющих государств. Теперь никто в Конохе не сможет сравниться с нами. Теперь мы точно сможем совершить переворот. Да, давайте схватим Джинчурики Девятихвостого и возьмем под контроль Биджу. Тогда никто не сможет нас остановить. Вы такие наивные, сказал Какаши, холодно усмехнувшись. О чем ты говоришь, разозлился один мужчина. 8 лет назад Девятихвостого контролировал Шаринган, но при этом Минато Сенсей все равно смог снова запечатать его. Ну что, вы так ничего и не поняли? Какаши выжидающе посмотрел на членов клана Учиха, которые не понимали, к чему он ведет. Тогда он устало вздохнул и продолжил. Это значит, что даже взяв под контроль Девятихвостого, вы не сможете сломать печать 8 триграмм Минато Сенсея. Так что ваш план изначально обречен на провал. Что, неужели это правда? Вот же идиоты. В отличие от них Какаши прекрасно знал, что такая сильная печать клана Узумаки, как печать 8 триграмм, не может быть снята без особо ключа или мастером фуиндзюцу клана Узумаки. Хоть Мангёки Шаринган и был силен, но не всемогущ. Фугаку облегченно выдохнул, услышав эти слова. Он очень боялся того, что члены клана вынудят его взять под контроль Девятихвостого, когда узнают, что у него есть Мангёки Шаринган. Но теперь, благодаря словам Какаши, эта идея больше не возникнет в головах его людей. На самом деле Фугаку мало что знала фуиндзюцу клана Узумаки и о печати 8 триграмм, поэтому до этого момента думал, что она сломается, если взять Биджу под контроль. Он почувствовал небольшой стыд из-за своего невежества. «Это правда?» — Мадара спросил Итачи. «Да, тогда я смог контролировать Девятихвостого и напасть на Коноху только из-за того, что Джинчурики рожала и печать сильно ослабла. После этого Индайми снова запечатал Девятихвостого. Эту печать невозможно просто так взломать Мангёки Шаринганом». «Понятно». Фугаку закрыл глаза, а затем резко распахнул. Теперь они были алыми, и в них вращался необычный черный рисунок. Мангёки Шаринган. Это и есть Мангёки Шаринган. Он завораживает. Это поразительно. С силой этих глаз мы сможем изменить ситуацию клана Учиха. От этих странных глаз исходила неведомая сила. Он наконец-то решил воспользоваться ими. База корня. Перед Данзо появились две фигуры. Все готово, Данзо сама. Вы отправитесь туда сейчас? Данзо открыл свой глаз, в котором читались нетерпение и радость. Да. Пора собрать урожай моих трудов. Есть, Данзо сама. Двое Анбу корня встали с колен, но внезапно покачнулись и рухнули на землю. Данзо шокированно посмотрел на них. Он настороженно посмотрел по сторонам. Кто здесь? Как ты смеешь нападать на моих людей и меня? Ха-ха, давно не виделись, Данзо. Из темноты появилась фигура в черном плаще и необычной маске Анбу. Кто ты? Что тебе нужно? Тебя сюда послал Сандэми, нахмурившись, спросил Данзо. Похоже, у тебя проблемы с памятью, Данзо, неужели ты забыл старого друга? Фигура медленно сняла маску, за которой скрывалось лицо Шисуи. Как, ты должен быть мертв? Шокированно пробормотал Данзо. Да, я должен быть мертв, но я вернулся из ада, чтобы снова посмотреть тебе в глаза. Проклятие, выругался Данзо, но было уже поздно. Перед ним пролетела ворона с красным глазом. 223. Подавление. Ты первый, против кого я буду сражаться, используя Мангёки Шарингана. Надеюсь, ты не разочаруешь меня. Как видите, я бросил вам вызов, несмотря на то, что знал о вашем Мангёки Шарингане, поэтому можете не сомневаться в моих способностях. Вы же не думаете, что Мангёки Шаринган есть только у вас? Что удивился Фугаку. В следующий момент он увидел то, что потрясло его до глубины души. Три тома и валом Шарингане Какаши слились, образуя рисунок черного дротика. Как такое возможно? Ты смог открыть Мангёки Шаринган? Фугаку был шокирован. Мангёки Шаринган был символом силы клана Учиха. Со времен Учихи Мадары и Учихи Изуны никто не открывал его. Фугаку был первым, кто смог достичь уровня своих великих предков. И он никогда бы не подумал, что чужак, которому повезло получить Шаринган, сможет открыть Мангёки Шаринган. На мгновение Фугаку подумал, что все эти годы члены его клана жили, как последние идиоты. У других Учих, присутствующих здесь, пропал дар речи. Они всегда высмеивали Шаринган Какаши, говоря, что он не больше, чем подделка. Теперь эта подделка достигла легендарного уровня, оставив их всех позади себя. Какая ирония. Вся площадь на некоторое время погрузилась в тишину. Это Мангёки Шаринган Какаши Сэмпэ, пробормотал Итачи, сосредоточив все свое внимание на Какаши. Поэтому он не заметил напряжения стоящего рядом с ним человека. «Похоже, ты прекрасно справляешься с моим подарком», Какаши подумал. Про себя обито. Он и сам не мог понять, какие эмоции сейчас испытывает. «Кажется, я смог вас удивить», тихо сказал Какаши. Фугаку наконец-то смог выйти из оцепенения. Я действительно не ожидал, что Мангёки Шаринган, который никто в клане Учиха не открывал несколько десятков лет, появится у постороннего. Должен признать, что ты невероятно талантливый молодой человек, Какаши. Ты и вправду сын своего отца. Я бы предпочел никогда не открывать Мангёки. От этих слов человек в маске слегка вздрогнул. Фугаку же не ожидал от Какаши этих слов. Да, ты прав, это злая сила. Для ее получения необходимо потерять нечто дорогое. Многие люди предпочли бы никогда не получать эти глаза, так как цена этой силы была слишком высока. Фугаку и Какаши как раз относились к таким людям. Возможно, поэтому они и смогли открыть Мангёки Шаринган. Ведь человек, не способный любить, никогда не почувствует боль от потери дорогого человека. Но время разговоров закончено. Пора было начинать битву. Битва между Мангёки и Мангёки. Высвобождение огня. Великое огненное уничтожение. Высвобождение молнии. Громовой убийца-тигр. Одновременно появилось море пламени и тигр из молний. С громким ревом тигр бросился в пламя, отчего в стороны полетели многочисленные искры. Тигр и огонь уничтожили друг друга. Фугаку и Какаши прыгнули наверх. Миллениум столкнулся с Кунаем. Динь. Двое шиноби приземлились обратно на землю. Последовали беспрерывные звуки ударов стали об сталь, отчего у наблюдающих за ними зазвенело в ушах. Даже используя свои шаринганы, они могли видеть только остаточное изображение этих двоих. Как быстро. Я не знал, что глава такой быстрый. Нет, сначала глава был медленнее Хатаки Какаши, но теперь он сражается с ним на одной скорости. Двое обладателей Мангёки снова столкнулись друг с другом. Какаши серьезно посмотрел на Фугаку. Его скорость продолжает увеличиваться. Это странно.